Глава 33. Извещение об ускорении. Не признать, что было утрачено. Признать, что было утрачено. Узнать, что из них сильнее. В 21.41 к японскому УКАД в горах Акутамы, откуда виднелись огни городского центра на востоке, отправили несколько небольших вражеских аппаратов. Они так быстро вырвались из восточного неба, что их приближение можно было назвать внезапным. Но вместо того, чтобы показаться, они воспользовались концептом оптического камуфляжа. Это скрыло их визуальную форму и оставляло только звук и движение ветра, указывающие на их присутствие во время снижения прямо к взлетно-посадочной полосе УКАД. А воздух наполнило 6 рыков и в 4 раза больше вспрысков расколотой земли. Вес и импульс драконов разрывал асфальт, когда те проскальзывали по нему. Но драконы остановились на полосе где-то на полпути. Пока они все еще оставались невидимыми, появились только их следы. Перед белым зданием на конце взлетно-посадочной полосы находилась пушка на поддоне. Все следы повернулись к неподвижному голубому оружию, и лидирующая пара шагнула к ней. Асфальт раскололся, а земля задрожала. В то же мгновение из южного леса возле полосы выбежал старик. Он побежал по асфальту с развернутым лабораторным халатом и словами «Дух мужества», написанными чернилами на спине. Он поднял большой палец в направлении невидимых врагов и перекрутился на месте. «Ха-ха-ха-ха! Вы хорошо постарались, раз забрались так далеко. Но ваша удача иссякла с того момента, как показался я!» Он наугад указал пальцем в пустое пространство, словно пытаясь выискать невидимых врагов. «Хватайте их, ребята!» Его слова эхом прокатились над полосой, но этим все ограничилось. Все еще указывая в пустоту, старик затих. Он ожидал какого-то ответа, но через несколько секунд озадаченно наклонил голову. «А?» Он согнул вытянутую руку, посмотрел на нее, вновь вытянул и осмотрелся по сторонам со словами. «Хватайте их?» Старик снова окинул взглядом местность и все так же ничего не увидел. Затем проверил лес за спиной, но там никого не было. С недоумением заглядывая глубоко в листву, он присел и заглянул еще глубже, после чего в качестве уловки повернулся к полосе и торопливо развернулся обратно, но по-прежнему никого не нашел. «Странно», — сказал он, продолжая глядеть на лес. Затем что-то прикоснулось к кончику его вытянутого пальца. «А, так вот вы где!» — сказал он с улыбкой. Но в очередной раз, повернувшись вперед, старик опять ничего не увидел. И все же его палец к чему-то прикасался. Он дотронулся до чего-то невидимого. Старик мягко потыкал то, что существовало в якобы пустом пространстве. «А, так вы прячетесь! Не стесняйтесь!» Его последнее слово подняло крик, и старик развернулся и побежал. Он бросился со всей силы с первого же шага. В следующий миг за удирающим стариком быстро погналось нечто огромное. Они помчались дальше. Старик, полный мужского духа, бежал впереди оглушительного грохота и треска асфальта, преследующего его на взлетной полосе. Он перепробовал несколько разных стилей бега и остановился на интенсивном и женском стиле. «Тревога!» Его крик достиг леса, и, наконец, что-то зашевелилось. Из северного леса с противоположной стороны от полосы вырвалась группа в белом и синем. Во главе находился парень в белой защитной форме. «Враг попался на нашу естественную наживку! Слушайте! Разнесите их, не заботясь о наживке!» Парень выкрикивал инструкции, выбежал на полосу, поднял левую руку и глянул в небеса. «Вперед!» В воздухе разразилась пальба, и после этого начались прямые атаки. На взлетной полосе взорвался свет. Легкое, тяжелое и прочее огнестрельное оружие поразило невидимого врага справа, используя свет, взрывы и даже громадные сечения. Взрывное давление прямых ударов затрясло воздух, лес и небо. И люди с оружием ближнего боя устремились прямо во взрыв. Отряд мечников вел парень с громадным белым мечом, и вместе с подразделением усиленной брони американского УКАД они бросились прямо туда. Люди практически врезались собственными телами в правые бока небольших механических драконов, с которых поднимались вспышки взрывов. Атаки разились бесчисленными звуками, напоминающими звон колоколов. Разлетелись фейерверки, и навалившейся силе оставалось лишь оттолкнуться в небеса. Среди затяжного мерцания атак оптический камуфляж небольших механических драконов деактивировался. Они больше не могли тратить на него свою силу. Враги прогнулись под атаками с севера в их правый бок и приготовились сражаться. В следующий миг драконы приняли стойку, чтобы выстрелить вторичными пушками и взмахнуть когтями. Но как раз тогда все, кто приблизился для ближней атаки, выполнили одновременное действие. Они пригнулись. Небольшие черные драконы увидели, что в лесу справа огневой отряд уже готовит второй залп. В центре там стояли две девушки в белой защитной форме. Одна с короткой стрижкой держала белую пушку, напоминающую копье, а вторая с длинными волосами расположила на плече пушку по размерам почти с ее тела. «Соберите силу воли!» Они выстрелили. Две вспышки соперничали с драконьей пушкой и присоединились к остальным атакам огневой группы. «Начать основную атаку!» К тому времени, как все закончилось, командующий парень выдал крик, и с неба обрушилась мощная атака. Она приняла форму нескольких драконов и пары гигантов. Последние оказались черного и красного цвета. Черный вооружился мечами в обеих руках, тогда как красный не имел плеч, и вместо них поднял 6 клинков. Драконы, опускающиеся вокруг них, были синими. Они упали прямо на малых черных механических драконов, которые утратили контроль с наклоном влево. Гигантские клинки взмахнули вниз, и вместе с ними последовал выстрел драконьих пушек. 6 черных драконов вскрикнули, и воздух наполнился неистовым грохотом. Но среди всего этого командующий парень даже не смотрел на врага. Он единственный не одарил противника перед собой даже взглядом. Вместо этого парень повернулся на восток, как раз когда к нему подбежал старик. «Микота-кун, обманывать стариков нехорошо. Ты вообще слушаешь?» «Нет, поэтому не волнуйся». Глядя на восток, парень игнорировал даже взрывы, огни и ветер битвы. «Надвигается вторая волна!» Его голос прорезал радостные возгласы остальных. «Сибилкон! Как близко черное солнце!» «Тестамент!» Из леса вышла девушка с умиротворенным выражением лица, держа между головой и ухом телефон и лэптоп в одной руке. «В данный момент черное солнце продвигается над Хаэдзимой и прибудет в течение следующих 20 минут», сказала она. «Кроме того, Саяма-сама, механический дракон неизвестной принадлежности, о котором я доложила ранее, уничтожает вражеские дочерние аппараты, приближаясь к Татикаве». «Неизвестные принадлежности, говоришь? Позволь мне об этом позаботиться». Он вытащил свой мобильник и нажал на кнопку. Через некоторое время оттуда донесся голос. «Кто это? Я сейчас немного занят». «Я попытаюсь сказать как можно вежливей, но можно мне задать вопрос, ублюдок? Япония или Америка? Выбирай!» «Конечно ж, Япония! Я тут живу!» Звонок неожиданно оборвался, и Саяма пробормотал: «Что за нетерпеливый человек?» А затем обратился к Сибил. «Принадлежность механического дракона зависит от Хио Сандерсон, но ее защитник, похоже, на стороне Японии». «Постой! Я не могу принять этот аргумент!» Из группы в синей форме показался иностранец среднего возраста в очках, но Саяма ему ответил. «Это ей решать, Роджер-кун, но...» Он выдал преувеличенный вздох. «Я не могу поверить, что она выбрала сражение, когда можно было просто уйти. Она лишь изнурит себя». Несмотря на эти слова, на его губах стояла улыбка, и он перевел взгляд обратно к восточному небу. Среди огней Токио виднелось небольшое возмущение воздуха. Это вторая волна врага, и не отрывая от нее взгляда, Саяма медленно поднял левую руку. «Господа!» В восточном небе угадывалось целых 8 возмущений. Увидев их, все приготовились к сражению, но Саяма спокойно произнес, стоя впереди: «Слушайте все! Окончание ждет!» Они молча кивнули и со спиной, повернутой к движению и звуку, Саяма продолжил. «Мы увидели прошлое и разгадали загадки настоящего. И теперь девушка, представляющая наш мир, прорывается между человеком, забывшим, что он человек, и машиной, забывшей саму себя». Он перевел дух. «Так что же нам делать? Защитить ее? Рыдать по дракону, который заботился о своих людях до такой степени, что превратился в злодея? Или просто наблюдать за их битвой? Что скажете?» Он развернулся, и все в белом, синем и прочем выдали свои ответы. Они все топнули ногой по земле и покачали головами. Некто выдал ответ. «Мы — сила, прекращающая конфликт! Мы — дух, озаряющий будущее! Мы — те, кто познает все зло, но продолжит двигаться вперед!» «Да!» — ответил Саяма. Он глянул на Синдзе, Казами и Зума, объединенную форму Хиба с Микаги и всех остальных с могучей силой и духом. «Я — тот, кто не страшится двигаться навстречу любой всевозможной злой воле!» Что означало... «Позвольте кое-что сказать. Фамилия Саяма предписывает роль злодея. И дайте сказать и это. Мы спасем этого заботливого злодея и прибудем в то же место, что та девушка и остальные». Они все кивнули, и Саяма продолжил. «Наш долг защищать ее и притащить все утраченные воспоминания обратно в реальность!» Он вскричал. «Слушайте, дамы и господа, зажгите маяк столкновения и научите этого заботливого злодея, что наш бой не за тех, кто погиб. Научите его, что он за тех, кто отправится вперед и отныне достигнет даже большего. Врежьте в него своими фейерверками, дабы втолковать, что мы носители реальности и что всему еще не пришел конец. Ну а теперь, господа...» Он сделал глубокий вдох. «Каков ваш ответ? Тестамент!» Те, что были людьми, и те, что нет, ответили скрепляющим словом. И Саяма воспользовался этим как плацдармом для последующих звучных слов. Он взмахнул левой рукой и глянул на возмущение воздуха, наступающее с восточного неба. «Неститесь вперед!»